Глава 10. «Спасибо, госпожа!» Нелли улыбнулась. «Спасибо, что позаботились о нас!» «Девочки!» — окинула взглядом бывших жен Рамиля. «Пусть у каждой из вас все получится! Это ваш шанс стать свободными!» «Так страшно!» — призналась Лайла. «Конечно, поменять жизнь непросто, но с деньгами, что лежат на ваших счетах, это вполне возможно!» «Поверьте, я бы с удовольствием отправилась вместе с вами, но меня никто не отпустит», — вздохнула я. Девочки внезапно занервничали, явно замешкались, многие опустили глаза в пол, и мне стало понятно, что, видимо, за моей спиной появился муженек. «Ты права, моя огненная красавица», — тут же раздался его голос, а затем мне на плечо легла тяжелая ладонь. «Я никогда и никуда тебя не отпущу». Звучит как приговор. Пробормотала в ответ. «Приговор к счастью», — раздался смешок. Обернувшись, скривилась и уточнила. «Ты подобрал информацию, которую я просила?» «Да». «А когда я смогу поговорить с Оливером?» «После того, как мы покинем планету». «Не хочу сюрпризов». В голосе Рамиля послышалось рычание. «Он не верил мне и правильно делал. Я его не любила и с навязанным браком совершенно не смирилась. Просто пока ничего исправить не могла». «Поняла», — кивнула и уточнила. «Когда мы покидаем корабль?» «Прямо сейчас». Мужчина обнял меня за талию. «Мой шаттл уже готов». «А девушки?» «Они полетят отдельно. Команда за ними присмотрит». «Но...» «Аннетта, я все сказал. Идем». И меня потянули к лифту. «Девчата, удачи!» — обернувшись, крикнула я. «Возможно, когда-нибудь еще свидимся». Ответом мне был всеобщий поклон. Я видела в глазах девушек слезы, и мне искренне их стало жаль. Начинать жизнь сначала сложно, как ни крути. Когда мы вошли в лифт, и двери закрыли нас от посторонних взглядов, посмотрела на внешне невозмутимого Рамиля и уточнила. «Как ты можешь быть таким жестоким?» Его брови моментально взлетели вверх, а в глазах появился немой вопрос. «Они тебя любят», — продолжала я. «А ты их просто прогоняешь». «Не просто», — цокнул он. «Благодаря тебе каждый подарен небольшой капитал, которого хватит на домик и относительно безбедную жизнь». «Неужели ты думаешь, любовь продается?» «Я никому ничего не обещал», — Рамиль покачал головой. «Каждая была готова меня делить с другой. Каждая знала, что однажды в мою жизнь войдет официальная жена, и тогда им придется уйти». «Но это несправедливо!» «Знаешь, если бы эти глупышки не попытались помочь тебе сбежать, возможно, я каждый бы подобрал мужа. Но сейчас их оставлять на корабле просто опасно». «Как это мужа?» «Вот так. Многие мои подданные с удовольствием возьмут наложницу из гарема господина». «Да это понятно. Но если муж им не понравится?» Рамиль промолчал. И стало ясно, что мнение девушек в данной ситуации совершенно никого не интересовало. Дикари по-другому и не скажешь. И тут мне очень-очень захотелось вернуться домой, где было все понятно и просто. В голове промелькнула мысль. А может, пусть Оливер сам занимается завоеванием планеты, которая для него родная? Война не женское дело. И тут же устыдилась подобной мысли. Все-таки мои родители отдали жизнь за свой народ. И хотя я их совершенно не знала, бросить все не могла. Когда дверцы лифта открылись, Рамиль взял меня за руку. «Идем, Альмира, идем». Улыбнувшись, силой наступила ему на ногу. Мужчина взвыл, а я уточнила. «Ты опять забыл мое имя, но теперь, надеюсь, запомнишь его навсегда». «Аннетта». «Ну, я же предупреждала», — пожала плечами. Рамиль молча пошел по стыковочному коридору, и я просто последовала за ним. Шаттл был стандартный, с множеством кресел внутри. Как только я села, включилась система безопасности. Мое тело обхватили ремни, крепко зафиксировав в полулежачем положении. «Сейчас отправляемся». Рамиль нажал на несколько кнопок, и все вокруг загудело, зашуршало и пришло в движение. Закрыла глаза, надеясь, что полет пройдет без происшествий. «Когда ты злишься, такая красивая!» — послышался шепот. Приоткрыв один глаз, посмотрела на мужчину, занимающего соседнее кресло, и вздохнула. «Рамиль, поверь, меня лучше не злить. До добра это точно не доведет». Ответом мне стал мужской смех. Похоже, эта зараза веселилась. Тяжело вздохнула, прекрасно понимая, что мужчина специально выводит меня из себя. Насолить ему можно было только одним способом — совершенно не реагировать на его слова. Но сдерживать эмоции пока не получалось. Зажмурившись посильнее, стала размышлять над тем, что же будет дальше. В идеальном варианте Рамиль и Оливер сотрудничают вместе и возвращают моему народу утерянную планету. А после? После мне бы хотелось оставить обоих в прошлом и начать все заново. Галактика такая большая, а я о ней практически ничего не знаю. Мне бы хотелось попутешествовать, побывать во всех ее уголках, познакомиться с представителями других рас, возможно, вновь вернуться на Землю. Только вот я никогда не была идеалисткой и прекрасно понимала, что и от женишка, и от муженька избавиться будет весьма непросто. «Анетта, мы прилетели», — услышала я полушепот на ухо. Открыв глаза, посмотрела на Рамиля, который с улыбкой рассматривал меня. «Что-то не так?» — уточнила, чувствуя, как ремни втягиваются в специальные приспособления и освобождают мое тело из своего цепкого плена. «О чем ты сейчас думала?» «Какая разница?» — пожала плечами. «У тебя было такое лицо? Видимо, это что-то очень желанное для тебя. Расскажешь? Мне бы хотелось исполнить твою мечту». «Вряд ли это получится», — поднялась и прищурилась. «Мы идем или нет?» Рамиль молча встал и решительно направился к стыковочному шлюзу. Утра подождала охрана, которая кольцом окружила нас. «С чего начнем?» — уточнил Рамиль. «Сначала», — ухмыльнулась я. «У меня на сегодняшний день большие планы. Готов к тому, что твой кошелек сегодня заметно похудеет?» «Твой муж неприлично богат», — послышалось в ответ. «Ты никогда не сможешь потратить столько денег. Никогда». «Я бы не была так уверена». Клянусь, что охранники хмыкнули, хотя старались сделать вид, что совершенно ничего не слышат и не видят. Ну что сказать. Рамиль, видимо, повторять ошибки Оливера не собирался. Оставив охрану у дверей магазина, он повсюду хвостом следовал за мной, не оставляя ни на минуту в одиночестве. Мужчина молча бродил следом от одной витрины к другой. На этой планете не было такого сервиса, как в системе Блум, и все вещи приходилось примерять. Выбрав с десяток нарядов, решительно направилась к примерочной. Но едва открыла специальную дверь-шторку, осознала, что муженек решил идти вместе со мной. «Ну уж нет!» — рявкнула я. «Мне нужно быть уверенным, что тебе ничего не грозит». «Послушай». «Пока моему здоровью угрожаешь только ты», — прорычала в ответ. «Мало того, что таскаешься со мной по магазину, так еще и в примерочную собрался. Этого не будет. Хочешь охранять? Пожалуйста. Но стой за дверью». Рамиль явно хотел начать спорить. Это было понятно по лицу. Но, видимо, мой зверский вид и ярость в глазах его остановили. Он просто удостоверился, что кабинка пуста, и позволил войти мне одной. Оказавшись в одиночестве, присела на удобный круглый пуф и уткнулась лбом в зеркало. От повышенной заботы хотелось заорать, только вот Рамиль был непробиваем, как скала, и вряд ли мой крик его остановит. Выбрав платье, направилась в следующий магазин, а потом еще в один и еще. Мой муженек молча расплачивался за покупки, он и его охрана послушно несли пакеты с обновками. Мужчина продолжал контролировать каждый мой шаг. А я ему мстила, выматывая прогулкой по многочисленным магазинам. Рамиль все выносил довольно стойко, в отличие от охранников, в глазах которых пропало дружелюбие ко мне. Да что там говорить, каждый мечтал поскорее покинуть торговые ряды, но вот только во мне говорила моя вредность, и я, несмотря на усталость, продолжала упорно идти вперед. Набрав в очередном магазине огромное количество ненужного тряпья, закрылась в примерочной кабине и, усевшись на пуф, вытянула ноги. И тут на пол шлепнулся какой-то небольшой белоснежный квадрат, похожий на визитную карточку. Не успела я понять, что происходит, мне на голову упал стилус. специальная ручка для сенсорных экранов. Подхватив мини-планшет, с удивлением поняла, что это весточка от Оливера. В короткой записке мужчина интересовался, что происходит и почему мне не удалось воспользоваться своей силой и покинуть корабль на спасательной шлюпке. Ни времени, ни места расписывать подробности не было, поэтому коротко набрала. Сила огня на него не действует. Жди, скоро с тобой свяжутся. И ничему не удивляйся. Затем просто устройство и стилус перекинула через стенку в соседнюю кабинку. Подхватив наряды, открыла дверь и сообщила. Ничего не подходит, идем в следующий магазин. Когда отдавала продавцу роботу вещи, которые так и не примерила, боковым зрением увидела странную высокую мужеподобную девушку в закрытом платье и с платком на голове. Вуаль скрывала лицо незнакомки. Женщина отдала вещи роботу и направилась к выходу. Проходя мимо нас, она пристально посмотрела на меня. На секунду наши взгляды встретились, и я едва не засмеялась, осознав, что в бесформенном мешке скрывается мужчина. Оливер определенно обладал смекалкой, и это качество могло нам в дальнейшем очень пригодиться. «Это тебе, красавица!» раздалось над ухом, а потом перед моими глазами появилась золотая цепочка с красивым кулоном в виде небольшого цветка, украшенного мелкими белыми камешками. «Мне показалось, это украшение подойдет тебе». Я молча подняла взгляд на Рамиля. Мужчина улыбнулся и уточнил. «Примеришь?» «Да», — пожала плечами. «Конечно, дорогие подарки от постороннего кавалера обычно обязывали, но этот вроде был моим мужем. А потом я понимала, что мой отказ его разозлит. А мне хотелось, чтобы Рамиль верил в наше совместное будущее». Мужчина осторожно одел подарок мне на шею, а потом, взяв за руки, потянул к зеркалу. Я мельком бросила взгляд на отражение и вздохнула. «Спасибо». «Тебе очень идет». Рамиль обнял меня за талию и притянул к своей груди, положив подбородок мне на макушку. «Анетта, ты такая красивая. Знаешь, ради тебя я переверну галактику. Сделаю все, что попросишь, лишь бы увидеть в твоих глазах счастье». «Все?» — уточнила, хитро улыбнувшись. «Почти все», — услышала полушепот, а потом теплые нежные губы коснулись моей шеи. «Почти?» «Да», — прохрипел Рамиль. «Единственное, я не смогу тебя отпустить, моя птичка». «Знаешь», — вздохнула, — «не все могут выжить в неволе даже в золотой клетке». Рамиль резко развернул меня в кольце своих рук и, заглянув в глаза, промолвил. «Это смотря какая клетка. И потом зависит, как птичка к ней относится. Я тебе позволю все и даже больше. Буду всегда стоять за твоей спиной. Стану опорой, защитой, другом, целой вселенной. Поверь, ты будешь счастлива, если просто дашь нам шанс». «Ты слышишь только себя», — улыбнулась я в ответ. «Нет», — мужчина качнул головой, — «просто ты зациклилась на свободе, и это так странно». «Почему?» — выбралась из объятий и села в кресло. «Потому что женщина — это редкий цветок, нуждающийся в уходе, заботе, ласке. Каждая мечтает обрести дом, семью, очаг, а ты другая. Колючая, воинственная, непокорная и такая желанная для меня». «Была бы я другой, твой интерес ко мне быстро угас, а, возможно, никогда бы и не возник». «Возможно», — Рамиль кивнул. «Но все повернулось так, что я даже этого не ожидал. И теперь ты моя законная супруга». Отвернулась в сторону, совершенно не разделяя его восторга по этому вопросу. «Этот ненужный брак тяготил меня. Мое замужество стало оковами, от которых я мечтала избавиться и как можно скорее». Мужчина сел напротив и хитро прищурился. «У меня, кстати, есть для тебя сюрприз». «Какой?» «Расскажу только за поцелуй», — послышалось в ответ. «Хм», — пристально посмотрела на него. «А это весьма дорогая цена». «Так и сюрприз удивит тебя». «А если нет? Ощущение, что ты мне предлагаешь купить кота в мешке». Рамиль нахмурился и уточнил. «Кот?» «Животное с моей планеты». «Это выражение означает, что ты предлагаешь приобрести то не знаю что, и не факт, что мне это будет нужно». «Поверь, Тебе это очень пригодится. Рамиль произнес это голосом змея-искусителя. Именно его сейчас он мне напоминал. Ну, хорошо, согласилась я. А еще к сюрпризу требуют дополнения в виде катания на флайтах. Договорились, он кивнул. А теперь иди сюда. Поднявшись, шагнула к нему и моментально оказалась на мужских коленях. Рамиль погладил меня по щеке, отодвигая в сторону прядь волос, а потом осторожно коснулся губами моих губ. Каждое движение было наполнено легкостью и нежностью. Мой муж был весьма опытен, и ему не составило труда увлечь меня за собой в ураган эмоций. Вскоре мы просто целовались, и я сама обнимала его за шею, наслаждаясь близостью мужчины, в руках которого чувствовала себя тростинкой. Когда сильные ладони скользнули по моей спине, стало понятно, что надо заканчивать это безумие. Резко отодвинувшись, посмотрела в затуманенные страстью мужские глаза и качнула головой. Цена была назначена один поцелуй. «Продешевил», — простонал Рамиль и уткнулся лбом в мое плечо. «Ничего не знаю», — хмыкнула я. «Где твой сюрприз?» «Сейчас принесу», — послышалось в ответ. Мужчина поднялся и резко покинул каюту. Он вернулся довольно быстро, держа в руках плоскую коробку. «Думаю, оценишь». С этими словами он опустил подарок на колени. Это оказался новенький гаджет. «Я внес всю информацию о твоем народе, что смог раздобыть. Более того, мои люди уже отправились к планете, чтобы разузнать обстановку. Я же правильно понял, что ты не отступишь?» «Правильно», — улыбнулась в ответ. «И спасибо тебе». Рамиль, наклонившись, погладил меня по щеке и шепнул. «Сейчас у меня дела, а тебе, думаю, есть чем заняться. Ну, а после ужина покатаемся». «Хорошо». Мужчина направился к выходу. «Рамиль», — остановила его. «Что?» — он обернулся. «С девушками все в порядке, да?» «Да», — он поджал губы. «Я все сделал, как ты просила. Теперь они прошлое, и в моей жизни есть место лишь для одной женщины». Я видела, что он не лжет и не играет. Уж не знаю как, но этот инопланетный самец, видимо, действительно влюбился. Только вот не ту он выбрал. Совсем не ту. Не дождавшись от меня какой-то реакции, мужчина ушел, а я включила его подарок и стала листать страницу за страницей. Ну что сказать, мой муж действительно постарался и нашел очень много чего интересного. Если Оливер преподнес мне только общую размытую информацию, то сейчас я с головой погрузилась в историю своего народа. Я уже знала, что в род старейшин входили богатые, знатные семьи. Главы являлись советниками правителя, а еще они исполняли в своем роде роль хранителей. В их обязанности входило сохранять традиции и устои галхонов, которые корнями уходили в далекое прошлое. Наследницу правящей семьи отдавали в супруги кому-нибудь из сыновей старейшин. Как сказал Оливер, моим мужем должен стать он. Меня просто поставили перед фактом. А оказывается, принцесса отдавалась самому смелому, решительному, сильному мужчине, который прежде должен был победить своих соперников и пройти отбор. Многоступенчатая иерархическая система галхонов давала возможность представителям всех семейств испытать удачу. Кроме того, мнение наследницы всегда учитывалось, и завоевать ее симпатию входило в один из этапов испытания. Это был своеобразный конкурс женихов, иначе и не скажешь. Прочитав об этом, хмыкнула. Оливер, видимо, решил всех обмануть. А в итоге... Мне очень понравилось, что Рамиль собрал информацию и о расе грахенов. Не зря говорят, что чем лучше ты знаешь противника, тем больше шансов его победить. Они были очень хитрыми, ловкими, приспосабливались к любому климату. Младшие всегда слушались старших, что позволяло выстроить четкую систему общества, основанную на беспрекословном подчинении приказам вожака. Они были универсальными воинами. Но у них имелась одна слабость. Прочитав об этом, хмыкнула. Грахены обладали чутким обонянием, и это было ахиллесовой пятой. Ярко выраженные ароматы могли их свести с ума, поэтому везде и всегда они носили маски. Я листала интересные документы, свидетельства тех, кто близко общался с моими врагами, прочитала всю информацию, что смогли раздобыть о моем народе, и понимала, что люди Рамиля проделали действительно большую работу. Но, если честно, в военном деле лично сама я ничего не понимала. И как можно мирным способом прогнать целую расу с планеты, для меня в принципе оставалось непонятным. А если начать открытый военный конфликт, где взять столько ресурсов? «Анетта», вздрогнув от мужского голоса, подпрыгнула, потом выругалась. «Ты зачем так пугаешь?» «Почему не пришла в столовую?» «А что, уже время ужина?» Искренне удивилась я. «Понятно». Рамиль шагнул ко мне и, отобрав планшет, положил его на полку. «Так, сначала кушать, потом отдыхать». «У меня к тебе немало вопросов», — поспешила сообщить я. «Обещаю, что отвечу на все, но чуть позже. А сейчас быстро кушать». «Слушаюсь, командор». Шутливо вытянулась, как солдат. «Хм». Рамиль окинул меня жарким взглядом. «Считай, что ты принята в члены постоянной команды». «На какую должность?» — вопросительно приподняла брови. «Будешь моей личной помощницей», — послышалось в ответ. «Да уж», — вздохнула. «Я уже тебе сочувствую». «Почему?» «Потому что развалю тебе команду к чертям». Рассмеявшись, быстро направилась в столовую. Мужчина с серьезным видом двигался по пятам.